Жизнь и служение апостола Петра. Изучение жизни и служения апостола Петра является очаровательным. Мы видим человека импульсивного, самоуверенного, ставшим смиренным служителем Господа Иисуса Христа. Царь Ирод, который желал убить Петра, даже как он повелел предать смерти Иакова, умер в 44 году новой эры. Поэтому это было краткое время перед смертью Ирода, когда Петр был чудотворно избавлен из темницы. Тогда он оставил город Иерусалим. Куда он пошел, неизвестно. Но мы предполагаем, что он посетил другие церкви верующих, членство которых состояло из обращенных из иудеев. Прошло несколько лет перед тем, как мы опять читаем о Петре, как записано в Деянии святых апостолов в 15 главе. Это был драматический момент, когда Петр выступил перед церковью в Иерусалиме относительно проблемы, существующей годами. Проблема относилась к обряду обрезания и послушанию закону Моисея. Многие иудеи и среди верующих считали, что язычники должны обрезываться и содержать порядочную жизнь соответственно иудейского закона и традиции. Павел и Варнава во время их первого миссионерского путешествия провозглашали спасение по благодати через кровь Иисуса Христа. Требовать соблюдения закона Моисея приведет языческих верующих в рабство. Положение стало настолько трудным, что церковь Антиохии Сирийской послала Павла и Варнаву вместе с другими членами церкви в Иерусалим, чтобы встретиться со старейшими того города. Апостол Петр был там в то время. Тогда он проявил инициативу, передав свое собственное переживание, посетив дом Корнилия. И таким образом, когда Петр говорил к церкви в Иерусалиме ради служения Павла и Варнавы, это произвело много воспоминаний, проблем, которые он сам встречал, посещая Корнилия и позже встречая возражение церкви в Иерусалиме. Это совещание произошло приблизительно в 47 году новой эры. По-видимому, обстоятельства разрешили дружески, и церковь Антиохии Сирийской радовалась, что в свободе духа они могли служить Господу. Апостол Петр, который уже провел время в посещении церквей верующих, в большинстве из иудеев, позже посетил Антиохию, где апостол Павел преподавал Слово Божие для наставления церкви, теперь хорошо учрежденной. Он был принят апостолом Павлом как брат во Христе. Их последняя встреча дала подтверждение свободы благовествования. Это была причина великой радости. Но что-то произошло во время посещения апостола Петра, что могло причинить серьезную трудность в жизни церкви в Антиохии. Несмотря на то, что официальная церковь в Иерусалиме провозгласила свидетельство апостола Павла одинаково иудеям и язычникам, все на основании веры в пролитую кровь Иисуса Христа и без дальнейшей обязанности, было, однако, много в Иерусалиме тех, кто упорно придерживались требования обрезывания. Некоторые из них, иудействующие, посетили Антиохию. Петр, зная их, решил сохранить мир за всякую цену, удалившись от общения, которым он наслаждался с языческими верующими. Об этом не повествуется в книге «Деяния святых апостолов». Мы находим это в послании апостола Павла Галатам. Очевидно, галатская церковь или церкви имела некоторое сомнение в следовании свободы, предоставленной в Евангелии, и было под влиянием иудействующих. В послании Павла к Галатам он сильно осуждает это отношение. Обратите внимание на слова послания к Галатам, 1 главу 6 стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Павел тогда рассказал о его посещении Иерусалима в сопровождении Варнавы, предоставленное нам в Деянии святых апостолов, 10 главе. В послании к Галатам, 2 главе, 9 стихе мы читаем: «И узнавший о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Это предложение в послании к Галатам немедленно следуется провозглашением, что Петр посетил Антиохию. И во время этого посещения Петра Антиохии некоторые верующие, которые требовали признания и необходимости обрезания, также посетили Антиохию. Апостол Петр, несомненно узнав их и зная их отношение к обрезанию, а также их давно принятый взгляд, что никакой иудей не может сообщаться с язычником, Петр стал устраняться от общения с языческими верующими. Очевидно, поступок Петра имел такой эффект, что даже Варнава также перестал кушать с языческими верующими. Действие со стороны Петра могло подвергнуть опасности рост церкви в Антиохии. Оно могло произвести расхождение в отношении. Апостол Павел так ясно проповедовал, что иудеи и язычники были спасены только на основании веры в пролитую кровь Иисуса Христа. Для спасения не требовался никакой обряд. Петр, хорошо известный как руководитель церкви в ее ранние годы, и будучи так глубоко благословен в своем служении, теперь своим действием подал причину для соблазна свободы благовествования. Такое состояние нельзя было переносить. Павел поэтому противостал Петру и обвинил его в удалении от истины, которую он сам провозглашал в Иерусалиме. Послание к Галатам, 2 главу, нужно внимательно изучать, чтобы выяснить, что произошло в Антиохии. Из 15 стиха до конца главы Павел рассуждал с Петром о законе и Евангелии и соответствующей функции каждой, и их отношении к каждому, как верующим иудеям. Мы должны помнить, что апостол Павел также был иудеем по рождению и действительно фарисеем по репутации. Поэтому было необходимо, чтобы упрекнуть Петра за его действие, разобщение себя от верующих язычников при появлении тех, кто упорно придерживался требования обрезания как необходимости для спасения и дискриминации язычников как членов тела Христова Церкви. И потому это действие Петра имело эффект на всю церковь. Павел чувствовал, что было важно, чтобы церковь тоже сознавала серьезность положения. Петр заслуживал упрека по причине его положения в церкви и его прежнего заявления относительно обрезания и отношения других иудеев к язычникам. Он ошибался, и за этот проступок его нужно было публично упрекнуть. Хорошо сказано. Вопрос, поставленный Петру Павлом, являет непоследовательность Петра и был неоспорим. Прежнее служение Петра и поведение осуждали его настоящее действие. Он был неправ и знал это. Это был признанный факт обеими мужами, что делами закона не оправдается никакая плоть. Мы определенно будем правы в предположении, что апостол Петр принял упрек и выговор от Павла и не питал недоброго чувства к нему. Позже в своем послании Петр писал, ссылаясь на Павла: «Возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам». Петр научился многим урокам от самого Господа, а также научился многому после сошествия Духа Святого после Пятидесятницы. Поэтому он принял упрек с истинным смирением и благосклонностью. Мы замечаем оценку их служений таким образом. ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников». Этой ссылкой в книге «Деяний святых апостолов» и ссылкой во второй главе послания Галатам апостол Петр опять удаляется от нашего взора. Писание не сообщает нам о его деятельности, но мы можем себе предположить, что он провел следующие годы, разъезжая в служении, но где? Это озадачивало многих. В выполнении планов мы находим апостола к язычникам, посещающего Сирию и побережье Малой Азии, известной как миссионерские путешествия Павла. Петр, с другой стороны, если мы примем намеки из посланий, сосредоточил свое служение среди рассеянных иудеев в западной части Римской империи. Аминь.